Грэм Мастертон. Маниту. Будучи спрошенным, каков же демона этого вид, древний чернокнижник Мисква Макус закрыл лицо так, что его глаза были видны, а затем дал необычный и подробный отчет. Он плел, что тот временами мал и массивен, как большая жаба, временами велик, как туча, без формы, но с лицом, из которого вырастают змеи. Лавкрафт. 1990-1937. Пролог. Зазвонил телефон. Доктор Хьюз, не поднимая головы, пошарил рукой в поисках телефонной трубки. Его рука проскользнула по кипам бумаг, бутылке чернил, куче газет за неделю и смятым пакетом от бутербродов. Наконец она нашла и подняла трубку. Доктор Хьюз приложил ее к уху. Заостренное раздражением лицо делало его похожим на белку, старающуюся спрятать свои орешки. «Хьюз, это МакЭвой!» «Я слушаю. Мне неприятно, доктор МакЭвой, но я крайне занят. Я не хотел бы вам мешать, доктор Хьюз, но у меня здесь... пациентка!» «Она должна вас заинтересовать!» Хьюз потянул носом. «Что за пациентка?» – спросил он, снимая очки. «Послушайте, доктор, это крайне любезно с вашей стороны, что вы уведомили меня, но у меня такая гора бумажной работы, что я на самом деле не могу...» МакЭвой не давал возможности избавиться от него. «Я на самом деле считаю, что это вас заинтересует. Вас же интересуют опухоли, не так ли?» «Ну так вот...» «Мы имеем опухоль из опухолей». «Что же в ней такого необычного?» «Она локализована на затылке. Пациентка кавказской расы, 23 года. Никаких данных, касающихся предыдущих новообразований, ни мягких, ни злокачественных». «Ну и?» «Эта опухоль двигается», — заявил МакЭвой. «Двигается, как будто под кожей есть что-то живое». Хьюз начал рисовать ручкой цветы. С минуту он молчал, морща лоб, а затем спросил. «Рентген?» «Результаты через 20 минут». «Пульсация?» «На ощупь напоминает любую другую опухоль, за одним исключением. Она извивается». «Вы пытались сделать надрез? Может быть, это обычная инфекция?» «Предпочитаю подождать рентгеновские снимки». Хьюз задумчиво сунул в рот ручку. Он мысленно пробегал страницы всех медицинских книг, которые в жизни читал, в поисках подобного случая, прецедента, чего-нибудь, чтобы напоминало подвижную опухоль. Но как-то не мог ничего припомнить. Может, он просто устал. «Доктор Хьюз!» «Да, я здесь. Послушайте, а который сейчас час?» 4:10. «Хорошо, доктор. Сейчас спущусь вниз». Он положил трубку и долго протирал глаза. Был день Святого Валентина, и снаружи, на улицах Нью-Йорка, температура упала до -10 градусов, а землю покрывал 15-сантиметровый слой снега. Под хмурым серо-стальным небом автомобили ползли один за другим почти бесшумно. Осматриваемый с 18 этажа госпиталя сестер Иерусалимских, город сиял каким-то таинственным блеском. «Как будто бы я очутился на Луне», — подумал Хьюз, — «или на краю света, или в ледниковой эпохе». Были какие-то проблемы с отоплением, поэтому, сидя в свете настольной лампы, он не снимал плаща. Уставший молодой человек 30 лет, с носом, длинным и острым, как скальпель, и спутанной каштановой шевелюрой. Он казался скорее молодым механиком по автомобилям, а не экспертом по злокачественным новообразованиям. Двери кабинета открылись перед полной беловолосой девушкой в очках в красной оправе, сдвинутых на лоб. В руках она несла кипу документов и чашку кофе. «Еще немного бумаг, доктор Хьюз. Я еще подумала, что вам нужно что-то и для разогрева». «Спасибо, Мэри». Он открыл папку, которую она принесла, и громко потянул носом. «Иисусе, что за мерзость!» «Консультант я здесь или бумажная крыса? Знаешь что, забери все это и дай доктору Риджуэю. Он любит бумаги, любит их больше, чем тела и кровь». Мэри пожала плечами. «Доктор Риджуэй сказал передать это вам». Хьюз встал. В плаще он напоминал Чарли Чаплина в «Золотой лихорадке». Он махнул папкой, переворачивая свою единственную валентинку, которую, он знал это, прислала ему мать. «Ну хорошо, посмотрю это позже. Я спущусь вниз к доктору Макэвою. У него появилась какая-то пациентка, и он хочет, чтобы я осмотрел ее». «Это надолго, доктор?» – спросила Мэри. «Не забудьте, что в 16:30 вы должны быть на собрании». Он устало посмотрел на нее, как будто думал, кто это перед ним. «Долго? Нет, не думаю. Ровно столько, сколько будет нужно». Он вышел из кабинета в коридор, освещенный неоновыми лампами. Госпиталь сестер Иерусалимских был дорогой частной клиникой, и в нем никогда не пахло ничем таким функциональным, как карболка или хлороформ. Коридоры были покрыты толстым красным плюшем, а на каждом углу стояли свежие цветы. Госпиталь казался скорее отелем, одним из тех, в которые высшие чиновники средних лет возили своих секретарш на уикенды для мучительной возни в грехе. Хьюз вызвал лифт и спустился на 15-й этаж. Смотря на свое отражение в зеркале, он пришел к выводу, что выглядит более больным, чем некоторые из его пациентов. Может, ему стоило куда-нибудь поехать в отпуск? Мать всегда любила Флориду. Они могли бы навестить его сестру в Сан-Диего. Он прошел две пары маятниковых дверей и вошел в кабинет Макэвоя. Доктор Макэвой был невысоким коренастым мужчиной, все до единого накрахмаленные халаты которого неизбежно были ему узки под мышками, напоминая жилы, подвязанные для операции. Напоминающее полную луну лицо украшал миниатюрный плоский ирландский нос. Он играл в футбольной команде госпиталя, пока в крепкой стычке у него не лопнула коленная чашечка. С того времени он хромал, немного даже специально. «Рад, что вы пришли», – улыбнулся он. «Это на самом деле удивительный случай, а я знаю, что вы лучший специалист в мире». «Преувеличение», – ответил Хьюз. «Тем не менее, рад комплименту, спасибо». Макэвой всадил палец в ухо и задумчиво, как коловоротом, покрутил им. «Снимки должны быть готовы через 5-10 минут. До этого не знаю, чем вас и занять». «Могу ли я увидеть пациентку?» – спросил Хьюз. «Естественно. Она сидела в приемной. На вашем месте я бы снял плащ, иначе она может подумать, что я притащил вас к ней с улицы». Хьюз повесил в шкаф свою потрепанную одежду и направился за Макэвоем в ярко освещенную приемную. На креслах лежали цветные журналы, а в аквариуме плавали тропические рыбки. Через жалюзи вливался необычный металлический отблеск выпавшего после полудня снега. В углу, читая номер Сансета, сидела стройная темноволосая женщина. У нее было удлиненное деликатное лицо, как у эльфа, подумал Хьюз. На ней было простое платье цвета кофе, на фоне которого ее кожа казалась немного землистого цвета. Лишь полная окурка в пепельнице и клубы дыма в воздухе указывали на то, что девушка нервничает. «Мисс Тэнди», – заговорил Макэвой, – «это доктор Хьюз, эксперт по болезням такого типа. Он хотел бы осмотреть вас и задать вам несколько вопросов». Мисс Тэнди отложила журнал и посмотрела на них. «Конечно», – сказала она с выразительным акцентом Новой Англии. «Из хорошей семьи», – подумал Хьюз. Ему не надо было угадывать, богата ли она. Никто не приходит лечиться в госпиталь Иерусалимских сестер, если не имеет наличных больше, чем может удержать в руках. «Прошу вас наклониться», – попросил он. Девушка склонила голову. Он отодвинул ее волосы. Точно в углублении шеи торчал гладкий шарообразный нарост величиной со стеклянный шарик для прижимания бумаги. Хьюз провел по нему пальцем. Казалось, что он имел структуру мягкого волокнистого новообразования. «Как давно это у вас?» – спросил он. «Два или три дня», – ответила она. «Я сделала заказ на визит, как только опухоль стала расти. Я боялась, что это, ну, рак или что-то такое». Хьюз посмотрел на Макэвоя и наморщил лоб. «Два или три дня? Вы абсолютно уверены?» «Абсолютно. Сегодня ведь пятница, не так ли? Ну так вот, я почувствовал ее, когда проснулась во вторник утром». Хьюз нежно нажал на нарост. Тот был гладок и тверд, но не почувствовал никакого движения. «Болело?» – спросил он. «Я как будто чувствовала щекотку, но ничего больше». «Она чувствовала то же самое, когда я пальпировал опухоль», – вмешался Макэвой. Хьюз отпустил волосы девушки, позволяя ей выпрямиться. Он пододвинул кресло и начал делать заметки на каком-то найденном в кармане кусочке бумаги. «Как велика была опухоль, когда вы впервые ее заметили?» «Очень мала. Мне кажется, что величиной не больше фасолины». «Росла ли она все время или временами?» «Мне кажется, что только ночью. Это значит, что когда я просыпаюсь каждым утром, то она становится больше». Хью старательно нарисовал сложную загогулину. «Чувствуете ли вы ее нормально? Это значит, чувствуете ли вы ее теперь?» «Как и каждую нормальную опухоль. Но иногда мне кажется, что она двигается». В темных глазах девушки было больше страха, чем в ее голосе. «Да, это так», – медленно говорила она. «Как будто кто-то пробует поудобнее улечься в кровати. Знаете, повертится немного, а потом долгое время лежит неподвижно». «Как часто это случается?» Она занервничала. Наверняка она почувствовала в голосе Хьюза удивление, и это ее обеспокоило. «Трудно сказать. Может, 4-5 раз в день». Хьюз записал что-то и погрыз губу. «Мисс Тэнди, не заметили ли вы какие-то изменения состояния здоровья в течение нескольких последних дней, с тех пор, как у вас появилась эта опухоль?» «Я немного измучена. Пожалуй, не могу хорошо спать, но я не потеряла в весе, и не было чего-то подобного». «О». Хьюз записал еще что-то и с минуту приглядывался к своим заметкам. «Как много вы курите?» «Обычно не более половины пачки в день. Я не наркоманка. Сейчас же я просто нервничаю». «Она делала недавно рентген», – вмешался Макэвой. «Легкие, чистые». «Мисс Тэнди», – спросил Хьюз. «Живете ли вы самостоятельно? И где вы живете?» «С теткой на 82-й улице. Работаю для фирмы «Грампластинок» ассистентом. Я хотела снять собственное жилье, но родители решили, что будет лучше, если я некоторое время поживу с теткой. Ей 62 года, она чудесная старая дева. Мы великолепно понимаем друг друга». Хьюз опустил взгляд. «Прошу меня дурно не воспринимать, но вы наверняка знаете, что я должен об этом спросить. Отличается ли ваша тетка хорошим здоровьем? И чисто ли ваше жилище? Не возникает ли в нем угроза заражения? Например, клопы, неисправная канализация или остатки пищи?» Мисс Тэнди улыбнулась впервые с тех пор, как Хьюз ее увидел. «Моя тетка абсолютно здорова, доктор Хьюз. Она нанимает уборщицу на полное количество часов и горничную для помощи при приготовлении пищи и для общества». Хьюз покивал головой. «Хорошо. Пока ограничимся этим. Доктор Макэвой, может, выясним, как дела с рентгеновскими снимками?» Они вернулись в кабинет и сели. Доктор Макэвой вложил в рот лошадиную порцию жевательной резинки. «И что вы об этом думаете, доктор?» «Пока я ничего не думаю», — со вздохом ответил Хьюз. «Эта опухоль выросла в течение 2 или 3 дней. А я еще не слышал о новообразовании, которое было бы на это способно. Ну и впечатление движения. Вы тоже почувствовали, что опухоль двигается?» «Конечно. Мелкая дрожь, как будто там что-то есть под кожей». «Может, это вызывает движение шеи? Пока мы не увидим снимки, трудно что-либо сказать». Несколько минут они молча сидели. Со всех сторон до них доносились госпитальные шумы. Хьюз замерз, был измучен и раздумывал, когда же он сможет вернуться домой. В последнюю ночь он не спал до 2 часов, расправляясь с документами и статистикой, и сегодняшняя ночь не обещала облегчения. Он потянул носом, всматриваясь в свой поношенный коричневый ботинок. Спустя 5 или 6 минут в кабинет вошла рентгенолог, высокая негритянка, совершенно лишенная чувства юмора. Она несла большой коричневый конверт. «Что скажешь об этом, Селена?» – спросил Макэвой, взяв у нее конверт. Он подошел к экрану для подсветки в углу комнаты. «Совершенно не знаю, доктор. Ясно только одно, что это не имеет никакого смысла». Маковой взял черный рентгеновский снимок, прикрепил его к экрану и включил свет. Они увидели изображение задней части черепа мисс Стэнди, снятую в профиль. Опухоль была на месте. Большой сероватый нарост. Внутри его, вместо типичного волокнистого разрастания, был небольшой перепутанный узел ткани и жил. «Посмотрите сюда!» – Маковой указал концом авторучки. «Выглядит как разновидность корня, удерживающего опухоль на шее. Что же это может быть ко всем чертям?» «Не имею ни малейшего понятия», – заметил Хьюз. «Еще никогда ничего подобного не видел. Это мне вообще не напоминает опухоль». Маковой пожал плечами. «Ну хорошо, это не опухоль. Тогда что это?» Хьюз присмотрелся к снимку вблизи. Маленький узелок хрящей и тканей был слишком бесформенен и невыразителен, чтобы удалось что-то распознать. Можно было сделать лишь одно – оперировать. Вырезать это и подробно изучить. А учитывая там просто этого, чем скорее, тем лучше. Хьюз подошел к столу и поднял трубку телефона. «Мэри, слушай, я еще внизу у доктора Маковоя. Не могла бы ты проверить, когда у доктора Снайта будет свободное время для операции? У нас тут что-то, что требует быстрых действий». «Точно, да, опухоль. Не очень злокачественная, но если мы ее быстро не прооперируем, то могут возникнуть проблемы». «Да, спасибо». «Злокачественная?» – удивился Маковой. «Откуда же нам знать, что злокачественная?» Хьюз повертел головой. «Не знаем. Но пока не удастся точно выяснить, опасно это или безвредно, держу пари, что это опасно». «Я только хотел бы знать, что это», – хмуро заявил Маковой. «Я просмотрел всю медицинскую энциклопедию и ничего такого там не нашел». «Может, это новая болезнь?» Хьюз, несмотря на усталость, улыбнулся. «Может, ее даже назовут вашим именем. Синдром Маковоя. Вы же всегда хотели быть известным, разве не так?» «Теперь мне хотелось бы только кофе и бутерброд с ветчиной. А Нобелевскую премию я могу получить и потом». Зазвенел телефон. Хьюз поднял трубку. «Мэри?» «Хорошо». «Великолепно». «Да, очень хорошо. Передаю доктору Снайту благодарность». «Ты свободен?» – спросил Маковой. «Завтра в 10 утра. Пойду и сообщу мисс Стэнди». Он прошел через двойные двери в приемную, где мисс Стэнди курила очередную сигарету и невидящим взглядом смотрела в разложенный на коленях журнал. «Мисс Стэнди?» Она резко подняла голову. «Да». Хьюз подвинул кресло и сел рядом с ней, сцепив ладони. Он старался выглядеть серьезно, спокойно и достойно, чтобы уменьшить ее заметный страх. Но он был таким усталым, что ему удалось лишь произвести впечатление больного. «Мисс Стэнди, по моему мнению, мы должны оперировать. Мне кажется, что опухоль дает повод к огорчению, но при таком темпе роста я предпочел бы ее удалить как можно скорее. Считаю, что и вы тоже». Она подняла руку к затылку, опустила ее и кивнула головой. «Понимаю, конечно». «Не могли бы вы явиться сюда завтра утром, к 8 часам? Доктор Снайт вырежет у вас эту опухоль в 10 утра. У него многолетний опыт в обращении с подобными опухолями». Мисс Стэнди попыталась улыбнуться. «Это очень мило с вашей стороны. Благодарю вас». «Не за что». Хьюз пожал плечами. «Я только выполняю свой долг. На самом же деле я не считаю, что вам нужно огорчаться. Не буду утверждать, что ваше состояние совершенно нормально, ведь это не так, но частью нашей профессии как раз и является занятие необычными случаями. Вы пришли как раз в нужное вам место». Девушка погасила сигарету и собрала свои вещи. «Не будет ли нужно взять что-то особое?» – спросила она. «Пару ночных рубашек, например, или что-то, чем укрыться?» Хьюз кивнул головой. «Возьмите еще и домашние тапочки. Вы ведь не будете совершенно прикованы к кровати?» «Хорошо», – ответила она. Хьюз проводил ее до дверей. Смотря как она быстрым шагом идет по коридору к лифту, он думал, какая она стройная, молодая и похожая на эльфа. Он был не из тех врачей, которые думают о пациентах как о единицах болезней, как доктор Поусон, специалист по болезням легких, помнящий подробнейшие случаи очень долго после того, как забывал связанных с ними лиц. Жизнь – это что-то большее, чем бесконечная череда опухолей и наростов. По крайней мере, так думал Хьюз. Он все еще стоял в коридоре, когда Макэвой высунул свою лунообразную физиономию за дверь. «Доктор Хьюз!» «Да». «Войдите на секунду и посмотрите». Он тяжело вошел в кабинет. Во время его разговора с мисс Стэнди Макэвой просматривал свои книги. Столик был скрыт под рисунками и рентгеновскими снимками. «Вы нашли что-то?» «Не знаю. Все это мне кажется таким же бессмысленным, как и все в этом деле». Макэвой подал ему толстый учебник, открытый на странице полной схемы диаграмм. Хьюз наморщил брови и внимательно присмотрелся к ним. Затем он подошел к экрану и еще раз изучил снимки черепа мисс Стэнди. «Это же безумие», — заявил он. Макэвой встал рядом с ним, уперев руки в бока. «Вы правы», — кивнул он. «Безумие. Но вы сами должны признать, что это выглядит очень похоже». Хьюз закрыл учебник. «Но даже если вы и правы, но всего за 2 дня». «Что ж, но если возможно такое, то тогда же возможно все». 2 врача стояли в кабинете на 15-м этаже госпиталя, смотрели с побледневшими лицами на снимки, и ни один из них не знал, что сказать. «Может, это мистификация?» – наконец заворчал Макэвой. «Невозможно». Хьюз покачал головой. «Каким образом? И зачем?» «Не знаю. Люди выдумывают такие вещи по самым удивительным причинам». «Вы могли бы упомянуть хотя бы одну такую?» Макэвой скривился. «А можете вы поверить, что это правда?» «Не знаю», — сказал Хьюз. «Может, это и правда. Может, это тот один единственный подлинный случай на миллион». Они снова раскрыли книжку и изучили снимки. И чем больше они сравнивали рисунок с опухолью мисс Стэнди, тем больше они находили сходства. Согласно клинической гинекологии, клубок хрящей и тканей, которые мисс Стэнди носила на затылке, был человеческим эмбрионом. Его размер соответствовал возрасту 8 недель.